Глава 4. Общим, что объединяло всех тех людей, с которыми ему пришлось встречаться в Михайловске при передаче денег, и что вызывало у него усмешку, было полное недоумение на их лицах. К некоторым он заявлялся без предварительной договоренности. Это те семьи и отдельно взятые люди, адреса которых Надя включила в список. А к некоторым, которые были предупреждены разными способами предыдущими адресатами, с которыми он успел расплатиться, он приходил уже как волшебник, раздающий мешки со счастьем. Недоумение, смешанное с радостью и каким-то даже потрясением. Надя была права, когда говорила, что эти люди уже практически и не надеялись вернуть свои деньги. Но ко всем ним, несмотря на разные чувства, которые они уже начинали испытывать к Наде, как к человеку, увязшему наспять в долгах, он, как и она сама, относился с уважением, понимая, что, несмотря на то, что все они люди более-менее скромные и небогатые, они старались ей помочь, дали деньги, выручили. К вечеру, выйдя из банка, где он уладил все дела с ипотекой, Григорий зашел перекусить в кафе мясным рагу, после чего нанял частника и вернулся глубокой ночью в Красноуфимск. И, подъезжая к гостинице, где оставил свою ненаглядную, понял, увидев возле входа две полицейские машины и одну черную иномарку, рядом с которой стоял человек, смахивавший на прокурора, тихо беседовавший с полицейским, что что-то случилось. Поворачивать обратно он не стал. Он просто обязан был все выяснить. Ведь возможно, что его тревожность была вызвана обыкновенной мнительностью и опасением за Надю. И что полицейские оказались здесь просто по своим, не связанным с Надей делам. Григорий не хотел думать, что ее убили. Он не мог об этом думать. Учитывая, что он до сих пор являлся как бы постояльцем этой гостиницы, а потому мог свободно подняться в свой номер, он должен был вести себя естественно. Поэтому, пройдя мимо полицейского, для правдоподобности нахмурив брови, вошел в холл гостиницы и, оглянувшись и увидев еще одного полицейского, молодого паренька, сидящего на кожаном диване и с унылым видом разглядывающего рекламную брошюру гостиницы, направился к лестнице. Паренек, увидев его, моментально вскочил, словно проснувшись, и кинулся к нему. «Максимов?» — спросил он. «Да, в чем дело?» Григорий сделал вид, что очень удивлен. «И как вы определили, что это именно я?» «Да потому что вы единственный живой постоялец этой гостиницы!» После этих слов Григорий похолодел. Он так явственно представил себе бледное лицо мертвой Нади, лежащей на прозекторском столе, что ему стало нехорошо. Его затошнило. «Что вы хотите этим сказать?» «То и хочу сказать. В гостинице совершено убийство, и вы задержаны!» Он не успел и слова сказать, как полицейский, который вначале показался ему недотепой, надел на него наручники. Надя мертва. Они изъяли деньги и теперь делят между собой. Это то, чего он так боялся и от чего бежал, совершая одно преступление за другим. «Где она?» — спросил он убитым голосом. «Как где? В морге, конечно. Я звоню следователю, вот ему все и расскажете». Полицейский отошел в сторону, и Григорий не мог услышать, о чем он говорил. Получается, что он не сумел ее спасти. И хотя он сам услышал все своими ушами, все равно это казалось каким-то нереальным, непостижимым. Он не мог осознать это и пребывал в полной растерянности. Но как они ее нашли? Ведь он сделал все, чтобы этого не случилось. Они нигде не могли наследить. И надо обладать просто какими-то феноменальными способностями, чтобы вычислить, что они спрятались в Красноуфимске. Тот мужчина, которого он принял за прокурора, зашел в гостиницу, но не подошел к нему, а расположился в одном из глубоких кресел рядом с ресепшеном. Удивительно, но девушки на ресепшене не было. Должно быть, подумал Григорий, ее увезли на допрос. А может, ей стало плохо, и ее отпустили домой? Это ей-то плохо? Мысли путались. Да при чем здесь вообще эта девушка? Хотя как это при чем? Она наверняка видела убийцу. Убийца. Какое страшное слово. И оно, ну никак, и ни при каких обстоятельствах не должно было быть отнесено к Наде. Нет. Она жива. Она не могла умереть. а они не могли ее найти. Прокурор рассматривал его, щурил глаза. А может, он вовсе и не был прокурором? Может, он человек, которого наняла Алиса? Нет-нет, он явно из местных, к тому же слишком спокоен. Зачем? Зачем Григорий оставил Надю одну? И почему в гостинице? Спрятал бы ее в каком-нибудь частном доме, где бы ее точно уж никто не нашел, потому что это невозможно. Или надо было все рассказать ей с самого начала? Предупредить, что разыскивают все-таки не его? Хотя его, конечно, могла зафиксировать незамеченная им камера, установленная на задней стороне дома, а ее? Типа, она важный свидетель и сама не подозревает об этом. Но тогда она бы начала расспрашивать его, каким образом она стала этим самым свидетелем, где была и что такого увидела. А ведь он промолчал и ничего ей не рассказал, исключительно, чтобы она лишний раз не волновалась. И деньги эти привез, чтобы она наконец-то почувствовала их вкус и те возможности, которые они могут ей предоставить. Чтобы она насладилась ими, чтобы хотя бы на время стала счастливой, чтобы у нее голова закружилась не от долгов и проблем, а от радости. Конечно, все эти положительные эмоции были бы с душком, да и вообще весьма сомнительные, ведь деньги-то украденные. Но и не рассказать о том, что он их украл, Григорий тоже не мог. Сплошная засада со всех сторон. Расчет был только на хотя бы самый малый процент природного авантюризма Нади. К тому же в декорациях Михайловска или Красноуфимска вся эта история с деньгами и возможностью их потратить на удовольствие могла бы показаться мрачноватой и опасной. В Петербурге, в какой-нибудь роскошной гостинице на Невском, где она была бы окружена роскошью, с сумкой, в которой больше миллиона евро, жизнь показалась бы ей приятным подарком, и радость переполняла бы ее, девушку провинциальную и не испорченную вообще какими-либо удовольствиями. Он вдруг понял, что плачет. Слеза стекла по щеке и коснулась губ. Григорий слезал ее. Нет-нет, этого не может быть. Ее смерть была бы верхом абсурдности самой жизни. В тот момент, когда перед ней открывались такие возможности, оказаться убитой в гостиничном номере чужого города. И это как раз тогда, когда он приехал к ней, чтобы сообщить, что она больше никому и ничего не должна. К тому же, после ночи, которую они провели вместе, жизнь обоих изменилась. Во всяком случае, Григорий очень на это надеялся. И первое, что он собирался сделать, увидев ее, это крепко обнять и сказать, что он испытывает к ней куда большее чувство, чем просто нежность. За что судьба так жестоко наказала ее? Она была в одном шаге от безмерного счастья. Григорий услышал, как к гостинице подъехала машина. Свет фар мазнул по темному, забыли зажечь свет, холлу. Полицейский, сидевший рядом, встрепенулся и бросился к дверям. Вошел невысокий худой мужчина во всем темном. Подошел к господину в кресле. Они о чем-то с минуту поговорили, после чего мужчина, скорее всего, все-таки следователь, крикнув полицейскому «Свет-то включи!», быстрым шагом подошел к Григорию. «Максимов Григорий Яковлевич?» — спросил он, слегка наклонив голову. Вспыхнул свет, все зажмурились, чтобы рассмотреть Григория. «Да, это я. Почему меня не пустили в номер и задержали? На каком основании?» «Для начала пройдемте вот сюда, в кабинет администратора, где мы сможем спокойно поговорить». Он испытывал какое-то странное чувство, словно холодная змея обвела все тело и теперь сдавливала. Становилось все труднее дышать. «Следователь Дорошев Василий Сергеевич». «Вам требуется адвокат?» Вместо ответа Григорий протянул свое адвокатское удостоверение, которое Дорошев изучил самым внимательнейшим образом. «Что ж, тем лучше. Итак, сегодня здесь, в гостинице, произошло убийство молодой женщины, Жанны Золотовой». Вот тут его словно пробило током, и он моментально пришел в себя. На лбу его выступила испарина. «Не Надя!» «Убита не она! Значит, она по-прежнему ждет его в номере!» Он почувствовал, что даже плечи его опустились, а тело расслабилось. Это было похоже на счастье, которую вот уж точно ни за какие деньги не купишь. Возможно даже, что он улыбнулся. Идиот! Как мог он так легко купиться и сразу предположить самое худшее? Похоже, он так этого боялся, что только об этом и думал. Этот страх проник в его кровь, как отрава. Так и что же? Почему я-то в наручниках? Вы со своей спутницей были единственными постояльцами этой гостиницы. И именно вашу спутницу, Надежду Сурину, Жанна Золотова обслуживала последний раз. А кто она вообще такая, эта Жанна Золотова? Администратор. Ну, скажем так, по причине того, что гостиница пустует, она выполняла и другие функции. Горничная и уборщица. Временно, конечно. И что случилось? Каким образом она обслуживала мою подругу? Она готовила ей завтрак, после чего и была убита. А Сурина? Что с ней? Вы ее тоже задержали? Дорошев ухмыльнулся. До него только что, вероятно, дошло, что допрос идет как-то не так. И это не он задает вопросы, а наоборот, московский хлыщ, типа адвокат, допрашивает его. «Ваша Сурина сбежала. Убила и сбежала». «Как это убила?» Разговор перестал быть допросом. Григорий включил адвоката, и теперь, как бы Дорошев ни старался, сам начал нападать на него со своими вопросами. Он выяснил для себя главное. После обеда, примерно в 2 часа дня, труп горничной или администратора Жанны Золотовой был обнаружен в номере, в котором проживала Надежда Сурина, вместе с ним, адвокатом Григорием Максимовым. На горничной, по словам ее подруги, было чужое черное платье. После некоторых следственных действий было выяснено, что это платье принадлежало, скорее всего, Суриной, поскольку его, это платье, опознала официантка ресторана «Екатерининский», обслуживавшая их столик прошлым вечером. Услышав это, Григорий снова напрягся. Во-первых, зачем горничной было надевать платье Наде? Во-вторых, если ее убили в этом платье, то как не предположить, что девушку убили вместо Нади? Вариантов, почему на Жанне было платье Нади, было не так много. Первый – Надя сама позволила ей примерить свое платье или вообще подарила его ей. Второе – Жанна надела на себя платье в отсутствие Нади, а это предполагало, что Нади в это время в гостинице вообще не было. То есть Жанна точно должна была знать, что постоялица ушла, уехала. Но куда? Пошла прогуляться? Может и так. А может, сбежала? Задавая следователю хаотичные вопросы, Григорий выяснил для себя, что есть свидетели – таксист, дворник, которые видели, как девушка с большой дорожной сумкой вышла утром из гостиницы, села в такси и уехала. Но потом вернулась, только в руках ее, помимо дорожной сумки, был еще и большой пакет с чем-то тяжелым. Получается, что она никуда не сбегала, а просто отправилась за покупками и вернулась. После этого момента ее никто не видел по той причине, что и свидетелей не оказалось. Ни таксиста, дежурившего возле гостиницы, ни дворника, который к тому времени отправился домой отдыхать. Попытались найти таксиста-частника, подвозившего Сурину. Его фамилия была хорошо известна, поскольку он часто обслуживал постояльцев гостиницы. Да только он, по словам его жены, уехал на рыбалку и неизвестно, когда вернется. И телефон его не отвечает. Вероятно, в том месте, куда он отправился, нет сети. Жанну зарезали ножом, который продолжал оставаться в теле до тех пор, пока труп не обнаружил хозяин гостиницы, заехавший вечером по своим делам. Из разговора Григорий понял, что тот человек, которого он принял за прокурора, и есть бизнесмен Караваев, владелец гостиницы. Дорошев начал пытать Григория по вопросу алиби. Тот объяснил ему, что его в городе вообще не было, что он рано утром отправился по своим делам в Михайловск, и что у него есть целый список свидетелей, которые могли бы это подтвердить. «А что вы делали в Михайловске и кто все эти люди? И кем вам вообще приходится Сурина?» Пришлось объяснить, другого выхода не было, что он отправился в Михайловск, чтобы встретиться с людьми и уладить некоторые финансовые вопросы своей хорошей знакомой. Список людей, которые могли бы подтвердить его алиби, был скопирован с его записки прямо в кабинете администратора гостиницы. Все это было неприятно, Но пока не очень-то опасно, поскольку Надя была жива. Это самое главное. Да и о деньгах в сумке никто ничего не знал. «А зачем вы вообще приехали в Красноуфимск?» — наконец спросил Дорошев, с подозрением глядя на Григория. «У вас здесь дела?» Пришлось соврать, чем Григорий занимался последние несколько дней постоянно и начал уже входить во вкус, что для них с Суриной это было просто романтическое путешествие, целью которого был Санкт-Петербург. «Романтическое путешествие?» «Да. Мы собирались прокатиться через Пермь, Киров, Ярославль». У него названия городов отскакивали от зубов, как у примерного школьника, которого попросили назвать столицей государств. И Новгород. «Но тогда куда же делась ваша подруга? Куда исчезла?» «В городе ее точно нет, мы проверяли. Ни в одной гостинице она не зарегистрировалась. Мы опрашивали людей на вокзалах, и там ее тоже никто не видел. И билет она на поезд не брала. Ближайший аэропорт в Большом Савине, но это в 200 километрах отсюда. И там мы проверяли, она тоже не зарегистрировалась ни на один рейс». «Однако вы хорошо поработали», — раздраженно проговорил Григорий, давя на Дорошева. «Вот только ваш город сделал все, чтобы единственная постоялица от вас сбежала. Вот уж никак не мог ожидать, что в вашем тихом городе, в нашем номере зарежут горничную, да еще и одетую в чужое платье. Что здесь у вас вообще происходит?» «Но-но, полегче на поворотах». Зло сверкнул красными воспаленными глазами Дорошев. «Еще надо выяснить, может, как раз ваша Сурина ее и убила. Вам самому-то не смешно то, что вы говорите? Надя — хрупкая девушка, учительница музыки. Находясь в самом чудесном расположении духа, во время романтического путешествия взяла да и прирезала чем-то не понравившуюся ей горничную. Но она сбежала. Так испугалась». «Вы сказали, что у вашей подруги не было с собой мобильного. Вы считаете это естественным? Это в наше-то время». «Она выбросила свой телефон, чтобы ее не доставали ее должники. Я же вам уже все объяснил. Эмоционально так вышвырнула телефон вместе со своей прежней жизнью. У нее мать умерла 40 дней тому назад. Я пытался выдернуть ее из депрессии. И вообще там все сложно». «Может, вы с меня наручники уже снимете?» «Снимем, когда проверим ваше алиби». Алиби проверяли до утра. Связывались с полицией в Михайловске, отправляли фото Григория, выясняли, действительно ли этот человек был по всем адресам, указанным в списке. И только под утро его отпустили. Но в номер, который он не забудет всю свою жизнь, он так и не попал. Хотя все следственные действия там уже провели. Экспертная группа сняла отпечатки пальцев и сделала все необходимое. Он был уверен, что Надя исчезла со всеми его вещами, сумками и деньгами. Ладно, что уж теперь. Перед тем, как его отпустить, с него взяли слово, что как только он найдет Надю, так сразу же сообщит им. «Вам надо, вот вы ее и ищите». Зло бросил он, захлопывая за собой дверь и быстрым шагом устремляясь к выходу. Однако стоило ему сделать несколько шагов, как его окликнули. «Дорошев, мать его! Чего еще?» «Сумку заберите!» — крикнул раздраженно следователь. «Забыл совсем. Она на ресепшене, на полу, найдете». Григория словно парализовала. «Сумка! Что за сумка? Бежать? Но если бы сумка показалась полицейским подозрительной, вряд ли они его отпустили бы». Он вернулся. Дорошева в холле уже не было. Григорий обошел конторку, заглянул под стол и увидел свою сумку. Ту самую, в которой когда-то были деньги. Он присел и с бьющимся сердцем потянул за замочек молнии. Хотя мог бы просто поднять ее, чтобы понять, тяжелая она или нет. Сумка была пустая. Совсем. Не похоже, чтобы полицейские нашли там миллион. Да и Надя, если у нее, конечно, не помутился рассудок, не стала бы дарить полицейским кучу денег. Ясно. Она переложила деньги в свою сумку и исчезла вместе с ней, а его пустую сумку оставила в номере. Над ним снова возник Дорошев. Он нехорошо ухмылялся. «Что? Ваша сумка?» «Похоже на то. Она пустая была. Получается, что ваша подружка прихватила все ваши вещи, потому что в номере не было ничего мужского. Это проблема? Зачем он его об этом спросил? Хотел услышать что-то эмоциональное, что могло бы пролить свет на их отношения? Скорее всего. Григорий понимал, что допрос велся ночью, когда Дорошев был уставший и сонный, и что когда он проспится и поймет, что упустил важного свидетеля, он очухается и будет сожалеть о том, что его отпустил. Поэтому надо было срочно уезжать, покидать этот странный город и отправляться на поиски Нади. Первым делом ему надо было найти того частника, таксиста, который возил Надю за покупками. Дорошев проговорился, назвав его фамилию, когда рассказывал о том, что тот отправился на рыбалку. Геннадий Сыров. Выйдя из гостиницы и поеживаясь от утреннего холода, Григорий, отыскав в интернете красноуфимскую службу «Вояж», вызвал такси. И когда сел в машину и спросил, известен ли водителю частник по фамилии Сыров, услышал режущую уши настоящую русскую брань. Мол, эти частники надоели, забирают клиентов прямо из-под носа. И Сыров этот. Но главное, водитель за 300 рублей сообщил ему домашний адрес Сырова. Улица Бульварная. Дверь ему открыла жена. Григорий объяснил, зачем ему понадобился Геннадий. «Вы же слышали, что в гостинице убита горничная. Моя жена сбежала, испугавшись, и я не могу ее найти. Ваш муж может мне помочь». Она не знала, как называется место, где рыбачит ее муж. Но показать за 2000 рублей сможет. Вот только кашу выключит на плите, кофту наденет и поедет, покажет это место. Он рыбачит в верховьях Уфы. Где-где? В Уфе? Да нет, река у нас, Уфа. Он, говорю, рыбачит в верховьях, в Арте вернее, это приток Уфы. Это примерно в 60 километрах отсюда. Там гальян водится. У нее была своя машина, старый красный ржавый Форд. На ней и поехали. Жена Сырова, Лидия, женщина средних лет, стриженная блондинка, одетая в спортивные штаны и черную шерстяную кофту, больше за всю дорогу и слова не проронила. Думала, наверное, как объяснит мужу, что привезла человека по его душу. Переживала, а может, мечтала, как потратит 2000 рублей. Мясо на базаре купит, а может, новые спортивные штаны себе. Геннадия Сырова они нашли в живописном, поросшем изумрудным кустарником месте, на берегу тихой, с зеркальной гладью реки Арти. Напугали его до смерти. Увидев машину жены, он предположил самое худшее. «Лидка, ты меня в гроб вгонишь!» Он сгреб ее в свои объятия. «Я уже думал, с тобой что или с детьми. Как номера увидел, чуть сердце не остановилось». Узнав, что они ищут пассажирку из гостиницы, Геннадий Сыров, розовый толстяк в сине-белой тельняшке и защитного цвета длинных шортах, расслабился окончательно. Достал фляжку, отхлебнул. За высоким дубом стояла белая Тойота. Поймав взгляд Григория, отмахнулся. «С одного глотка что будет? Меня здесь, мол, все знают, все будет нормально». «За ноутбуком мы ездили в Эльдорадо», — сказал он. «Никакой это не секрет. Я ей, как гостьи нашего города, рассказал про знаменитый Марьин утес или Аликаев камень, что на левом берегу реки Сарана, где фильм снимался. Экскурсию предложил, но она отказалась». «Ну а потом... Хотя, постой. Ей надо было разменять деньги, 2000 евро». Тут он густо покраснел, как человек, который понял, что проговорился. Хотя женщина пропала, может, эти сведения как-то помогут. «И?» Григорий замер. «Поменяли?» «Да, без проблем. Кажется, у нее паспорта с собой не было. Кажется, так». Он пожал плечами, задумавшись. «Поменял и поменял. Деньги не фальшивые, все нормально прошло. А чего ее искать-то?» «Да ты ничего не знаешь», — замахала руками Лида. «Жанну-то убили». «Жанну? Золотову?» «Ну да. Вот девушка, постоялица-то, подруга вот этого человека, избежала, испугалась, и он не может ее найти». «Так Жанна меня тогда и вызвала, сказала, что отвезти кого-то надо в город. Я ей еще 100 рублей дал за вызов, Я всегда с ней делился. Ёпть, да кто же ее? И как? Как убили-то? Как поросенка зарезали!» В голосе Лидии послышались слезы. Теперь, когда Сыров понял, что ему ничего не грозит, и что эта история вообще его не касается, он посмотрел на Григория чуть ли не с осуждением, как если бы он был в чем-то виноват. «Что же это ваша подруга сбежала-то? Зачем? Надо было полицию вызывать? Сбежала? Значит, рыльц в пуху!» «Да что ты такое говоришь?» — возмутилась его жена, в кармане кофты которой лежали деньги, полученные от Григория. «Чего человека обижаешь? Он-то здесь при чем? Да ее наверняка Стас зарезал. Ну, помнишь, ты еще рассказывал, как он ее избивал, как ревновал к тому механику. Девушка-то, Надя эта, при чем? Еще неизвестно, как я, к примеру, повела бы себя, если бы увидела, где труп. Да наверняка деру бы дала. Покойников страсть как боюсь». «Ну да, вообще-то. Ладно, ты, брат, уж извини меня. Сам не знаю, что ляпнул. Жанну жалко. Такая девка была. Красивая. А душевная какая. Да только ей с мужиками не везло. Доверчивая была. Все не с теми связывалась. Да, может, это и Стас. Он же, как напьется, дурак дураком». «Спасибо вам, Геннадий», — вздохнул Григорий. «Я-то думал, что вы ее после того, как она сбежала из гостиницы, куда-то отвезли». «Не, это не я. Думаю, если она была напугана, то взяла первую попавшуюся машину. Не из наших, чтобы не светиться. Она вообще очень осторожная». И тут же, потеряв всякий интерес к Григорию, обратился к жене. «Лидуся, раз уж ты здесь, забери рыбку, вон, в ведерке».